Я спрашиваю, а что это такое? А, говорит, написано, будьте просты, как голуби. Я уж что думаю, то и говорю. Ну все. Я говорю, это не простота, а распутство, а не простота. Это безответственность, а не простота. Это просто осквернение сердца, а не простота. Кочерга или чапела, как вы там умеете говорить? Ну, что-нибудь такое вот. Это не есть простота. Это есть просто безответственность, оскорбление и так далее. Поэтому иногда, ну, надо все-таки думать, о чем написано. И не подстраиваться для оправдания под священное писание. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Вот эти. Это обетование Божие, что вас будут бить, и вас будут предавать, и поведут вас. Для чего? Для свидетельства. Я думаю, что в свое время, теперь, в настоящее время, допустим, в тюрьмы допускают проповедовать Слово Божие. В прошлые времена это было невозможно. И многие наши братья были там. И одна из той части работы, которую они делали, это проповедь Евангелия там. И, наверное, тем высокопоставленным людям, которые в этих тюрьмах были, они говорили им Слово Божие. Они просто-напросто не услышали бы их в другом месте, они бы туда не ходили. А там, беседуя с ними, они уже не скажут, что мы не знали. Или нам не говорили. Или иначе. Это тоже часть труда нашего, который, наверное, никто из нас не хочет исполнять. Когда сам пойти в тюрьму, проповедовать, ну, то да. Другое дело, когда поведут, это совсем другое. Но Библия говорит, так было, так и есть, и так будет периодически повторяться. Сколько лет существует это написано в Евангелии, столько лет звучат эти слова. И они действительные во все времена для всех народов и для многих поколений. И довольно многие... Ну, сказать, что очень много, наверное, не скажешь. Именно через такое свидетельство и к Богу пришли. Поведут, будут допрашивать, будут выяснять отношения, и вынужден будешь говорить. Поведут. Поэтому я не хочу, чтобы так было, но ко всему надо быть готовым. Пройдет время, для свидетельства. И поведут вас к правителям, и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будьте ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Это тоже предупреждение для каждого из нас. И самое главное, что не заботьтесь, что отвечать. И вы, наверное, испытали в своей жизни, когда вас куда-то вызывали, вы долго готовились, думали, что будете говорить. Приблизительно прикидывали, а когда приходили, совсем не с того начиналось и не тем кончалось. И то, что вы думали, оно казалось не надо. Вам было тут мгновенно оценивать обстановку, делать решение и говорить. Для людей в мире это не так просто, для верующих просто. Я помню, когда-то в свое время, конечно, не судили, но на работе перевоспитывали немало. И я помню однажды одну беседу, когда начальник собрал людей в кабинете, где-то, наверное, часа полтора, наверное, мы там беседовали. И что было интересно, он еще начинает говорить, я знаю, что он будет говорить. И он после говорил, а после сказал, слушай, Николай, скажи, что я думаю. Он настолько был убежден, что я читаю его мысли, хотя я их не читал, еще мне я их не читаю. Но просто он говорил, я уже наперед знал, чем он кончит. Я, правда, немножко с юмором сказал, думаю, наверное, думаю, что ты дурак. Думаю, что я дурак. Говорит, нет, ты не дурак, но немножко есть, показал пальцем. Вот. Немножко есть. Сдвиги, говорит, есть. Вот так пальцем пошевелил. Ну, конечно, если он угашен, если он не действует, то, естественно, не будет его проявления. Если мы его оставили в нашей жизни свободной, то в честном месте он нас оставит тогда. Если не оставит, то во всяком случае надо покаяться, дать ему свободу, чтобы он мог действовать. Водительство Духом Святым, оно очень нужно в разные времена и в разных сферах нашей жизни. Не только в проповеди, во всех отношениях. Вот, но я хорошо понимаю, что когда действует Дух Святой, не надо великой мудрости. Он настолько просто разбивает все, до удивления просто. Я вспоминаю, никогда не забуду, один такой пример, я уже его говорил вам, когда американские космонавты побывали на Луне, то учительница однажды убежала в класс и с такой, значит, радостью объявляет ученикам, и там верующий мальчик был, говорит, ну вот, смотри, где, говорит, Бог? Американские космонавты на Луне ходили, Бога не видели. А он спокойно говорит, а он в то время на Венере был. Если бы я говорил, я, наверное, сказал бы, до ближайшей звезды, там 3,2 световых года, Бог есть отец света, я бы начал с науки. Ну, и тоже был бы прав. А у него, он в то время, говорит, на Венере был, когда они по Луне ходили. Просто посадил калошу, как говорят, в тупик поставил, и ответил, и посмеялся еще в придаче. Что в самом деле? А он-то мне говорит, на Венере был, когда они ходили по Луне, да? Очень просто. Если, допустим, даже впоследствии спасешься ты и весь дом твой, то есть некоторое время кто кого. Ну, поняли, о чем я говорю? Обычно люди вначале так-то просто не уступают. Но когда они увидят, что вы имеете фундамент основания, когда они увидят, что вас поколебать ничем нельзя, тогда начинают думать. Да просто думая, какие-то завихрения в голове, да и все. Сначала мамоник по тюрьму шатался, сейчас по баптистам пошел. Кто его знает, где он еще через год будет. А когда уже увидят, что есть какое-то твердое направление, все-таки за что-то держится человек, тогда начинает думать по-серьезному. Начинает думать совсем по-другому. Поэтому и здесь восстанут, да и умертвят. И такой не один случай был. Я знаю, допустим, сестер, когда мужья на колодку голову ложили и с топором стояли. И такое бывало. Все может быть. Поэтому Христос с одной стороны сказал, я принес мир, а с другой стороны сказал, я принес не мир, но меч. Ибо отныне, говорит, в одном доме станут разделяться. Два против трех, трое против двух. Невестка против свекрови, свекровь против невестки. Это война. И вы, наверное, знаете не одну семью, где семья стала единой только после очень жестокого столкновения. Когда уже прошли по всем ступеням сопротивления, когда увидели, что невозможно, стали только думать тогда. А если уже кто-то поколебался, все тогда. Я знаю одну сестру, сейчас уже она уже вдова, уже мужа давно нету, она была верующая и отступила. Пошла замуж. А после стала говорить, что это о Боге. А он ей говорит, если бы Бог был, ты на Степана не поменяла бы. А так молчи теперь про своего Бога. И все. Если бы был Бог, и такой был Бог, которым ты рассказываешь, то ты бы его на меня не поменяла бы. Вы знаете, это тоже вопрос для жизни, у жизни людей, которые не веруешь, которые не знают. Отступники там другое. Они просто ищут для себя оправдание. Это совсем другая категория людей. Но есть люди, которые в самом деле Бога не знают. Им никогда не говорили, что Он есть. Если вспоминали имя Бог, то только для того, чтобы показать, что нету Его. Естественно, они так научены, они сопротивляются. Но когда они увидят, что эти люди что-то имеют, тогда открываются глаза у них. Поэтому здесь просто-напросто надо помнить, что христианский путь – это путь побед. Вы, наверное, читаете Откровение Иоанна. Там всем церквам написано «побеждающий наследует все». побеждающий и побеждающий побеждающий. Это тот, кто ведет борьбу. Вот без борьбы нет и победы, правда? Может быть, сосуществование на равных правах, ты меня не трогай, я тебя не трону, но это не победа. Это компромисс какой-то или еще что-то. А победа бывает там, где есть столкновение. И Бог, как правило, это допускает, чтобы люди научились одерживать победы. А это очень ценно. Продажа брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Еще такого, наверное, мы еще не видели, правда, чтобы всеми были ненавидимы. Где-то в одном государстве репрессии против верующих, в другом государстве нормально. Где-то чуть-чуть прижимают, чуть-чуть свободу дают. Но будет еще такое время, когда будете ненавидимы всеми. И здесь нужно будет терпение. Вот тут необходимое качество. Я на эту тему не один раз говорил. И это, наверное, одна из основных причин, почему в нашей жизни Бог допускает скорби. Потому что от скорби происходит что? Терпение. И для служителя, и для всех нас без терпения ничего не будет. Вот, любовь что делает? Первое, что стоит, помните? А дальше уже все остальное. Не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему надеется, она милосердствует. Но первое стоит, что любовь делает? Долго терпит. И Павел говорил, тот большой служитель, он говорил так, что признаки апостола перед вами оказались сначала всяким терпением, а потом уже силами, знамениями и чудесами. Вот, наверное, поэтому перед тем, как человеку дать что-нибудь, Бог его испытывает и до крайности. Учит его терпению. Плод же Духа состоит во всяком терпении. Другой текст. А потом все остальное. Вот он стоит на первом месте. Проповедовать Евангелие. Без терпения не будете это делать. Сразу же выступают. Сразу же против. И надо что делать что-то? Терпеть. Мы возмущаемся. Как они не могут понять? Забываем, что мы тоже не могли никак понять. И кто-то нас терпел. Поэтому вот здесь Священное Писание говорит. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Поэтому без терпения ничего не будет. Когда же буду гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. То есть уже речь идет о последнем времени. И даже не о последнем времени, а о последних днях последнего времени. Как раз вот, когда будете ненавидимы всеми за имя мое. Никогда еще на земле не было, чтобы по всей земле ненавидели. Я опять повторяюсь. В одних государствах были жестокие гонения, в других была свобода. А здесь написано о последнем времени, когда не успеете обойти всех городов Израилевых, бегите, говорит, тогда. Это единственное спасение в то время. Бегите из города в город, потому что это короткое время. Не успеете обойти все городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? То есть Христос предупредил, что на руках вас носить не будут. Если вы даже достигнете того, что станете наравне с учителем своим, с Иисусом Христом, то подчиняетесь общему правилу. Гнали меня, будут гнать и вас. Но слушали меня, будут слушать и вас. Ученик не выше учителя и так далее. Но с ним поступят с учеником, как с учителем. Не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геенне. И вот здесь Христос очень важную мысль подчеркнул, что когда мы сокрыты в Боге, то для нас многое будет понятно и приятно. И не может быть тайн каких-то, потому что Бог знает все. И если придется нам давать отчет, то Бог предупредит и раскроет все эти замыслы. А второе очень важное для нас лично, чтобы мы не думали, что если мы что-то говорим о ком-то или о чем-то, что-то неизвестно. Вы поняли мою мысль? Кто-то знает, может быть, молчит, может быть, не открывает. Но, как правило, впоследствии выйдет наружу все. И будет стыдно. Библия так говорит. Слушай еще раз внимательно. Итак, не бойтесь их. То есть те, которые воюют против. Не бойтесь их. Ибо нет ничего сокровенного для Бога. Он все знает. А дальше его работа. Что не открылось бы. Потом будьте начеку. С одной стороны, не бойтесь, что какие-то будут замыслы, вы не будете знать. А с другой стороны, и сами не лезьте куда не надо. Ибо откроется, и будет стыдно. Я помню когда-то в свое время. Почему я говорю я? Потому что то, что пережил, оно как-то более близко, более веско. Когда я помню, был на Сахалине, а Бог говорит, вот-вот ищут, к чему придраться, чтобы снять себя. И найдут, но не успеют. Вот так оно и получилось. И найдут, но не успеют. За детей, помню, впоследствии там что-то придрались. И 3 штрафа было. Предупредили, что будем заводить уголовное дело. Тут перестройка. Уже стало можно все. Оказалось, что это не так и страшно, что дети в собраниях присутствуют и рассказывают стихотворение. И воскресные школы можно. Все можно. Но в то время было нельзя. И я уже знал, что делает. Потому когда коснулось, ну готов. Вы знаете, когда неожиданно приходит что-то, застает врасплох, это опасно. Когда уже готов к этому, ну что ж, готов. Потому вот здесь и написано, что тот, который за нас отвечает, он знает все. И скрыть ничего нельзя. С другой же стороны, если опять зло какое-то, оно опять выйдет наружу где-то. В самый неожиданный момент. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Это уже другая сторона, чтобы мы истину Божию проповедовали. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Вот здесь как раз слово «душа» имеется в виду дух наш, который пойдет к Господу, который никогда не умирает. Говорит, тело можно убить, но душу убить нельзя. И человек, который умер и умер в истине, это победитель навеки и навсегда. Покуда мы живем на земле, где-то прошли что-то, где-то устояли, но мы еще живы. Опять будет искушение, опять надо быть готовым. Но когда уже умер за истину, не поколебался, то это уже окончательно решен вопрос. Это поражение дьявола. Потому что дальше он уже ничего не может сделать. Тому Христос и говорил, не бойтесь убивающих тело. Хотя сегодня, конечно, нам это страшно, правда? Потому что мы живем в теле. И Бог вложил в наш дух или в наше сердце заботу о теле. И в частности, и сам страх – это некоторого рода забота о нас. Но с другой стороны, напоминает, что если будет стоять вопрос следования за Господом, и будет поставлен вопрос ребром, или Христос и смерть, или отрекись и живи, тогда мы делаем выбор. Смерть со Христом, а жизнь без Христа – не надо. Это потеря всего. Это может быть выигрыш некоторого времени для жизни на земле, но это потеря вечности. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Кто это? Бог. Дьявол просто разделяет человека с Богом. А в гиену огненную кто бросит? Бог. Это по его распоряжению. Будут смерть и ад будут брошены в гиену огненную. Кем брошены? Конечно же, не дьяволом. Он сам себя в гиену огненную не погонит. Это уже однозначно. Он одну глупость сделал, против Бога восстал, но уже другую не сделает, самого себя заточить туда. Даже он такого делать не будет. Нас он бы всех туда побросал бы однозначно. Не две ли малые птицы продаются за сары, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Вот это еще раз говорит о том, во-первых, о заботе Божией, а во-вторых, это не просто как пример, это истина, что Богом все учтено. И даже ни одна из малых птиц, Библия прямо об этом говорит, не падает на землю без воли Отца Небесного. А у нас, говорит, даже волосы сочтены на голове. У каждого. Для чего это написано? Чтобы мы знали, с кем мы имеем дело, и верили ему. Чтобы мы имели на него надежду. Не бойтесь же вы лучше многих малых птиц. Вы лучше многих малых птиц. И так всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Это очень важный текст Писания. Пред людьми. Вы знаете, такое убеждение есть. Говорит, это ты веришь, что Бог есть? Но верь внутри сердца, никому не говори об этом. Или не хожу в собрание. Или не хочу каяться перед людьми, а можно покаяться наедине. Вы знаете, о чем это говорит? Что у человека нет твердого решения пойти служить Богу. Он не может это делать перед людьми. Это очень важно, победить стыд всякий. Победить всякий страх, который существует. И когда человек решается это сделать перед всеми людьми, это есть свидетельство, что это твердое решение и окончательное. Уловили мою мысль? Почему не так-то просто иногда делать что-то перед людьми? Наедине все, что угодно буду делать. Перед людьми не могу. И вот Священное Писание говорит, кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую пред Отцом моим Небесным. А кто отречется перед людьми, от того и я отрекусь. От того и я отрекусь. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Вот люди очень часто усматривают здесь противоречие. Говорит, мир мой даю вам. Мы об этом сегодня же говорили. А здесь Священное Писание говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнюю его. И это понятно. Когда есть неверующая семья, и когда кто-то кается, то Слово Божие, как меч, отсекает его от прежней жизни. Нарушаются контакты, другой образ мышления, и в самой же семье начинается вражда. Вот почему Христос сказал, я пришел принести мир, и я хочу, чтобы этот мир распространился. Но для многих мир неприемлем, они привыкли жить греховной жизнью. И этот мир, который проповедуется в Слове Божьем, мир с Богом, он станет мечом, разделяющим даже самое сильное родство. Говорит, человека с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, и враги человеку домашние его. Это довольно веско и довольно сильно звучит. А вы знаете, что когда враги человеку домашние, это сильнейшее испытание. Это очень трудное испытание. Когда враги где-то вокруг, соседи, на работе, то человек отдыхает дома, когда есть взаимопонимание. Но когда кругом вражда и дома нет, это очень тяжело. Но Священное Писание говорит, чем значительнее победа, тем значительнее победа, одержана в такой обстановке. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Речь идет не о том, есть выражение Священного Писания, кто не возненавидит, но речь не идет о том, что надо ненавидеть. Речь идет о том, что надо встать на сторону Христа. И если встанет вопрос, если говорит, будешь ходить туда, ты мне не дочь. И человек выбирает тогда, что ему делать. Или остаться без Христа и погибать вместе с матерью, или встать на сторону Христа и молиться за мать, чтобы и она спаслась. Или муж против. Что делать? Или со Христом, или с мужем. Это тоже очень трудный и тяжелый вопрос. Еще с мужем, значит, остаюсь без Христа. Муж идет в преисподнюю, и я вместе с ним. Остаюсь без мужа, но со Христом, значит, могу молиться за него. И есть шанс, что он будет спасен. И потому это очень резко ставится вопрос. И Бог предупредил, что так будет. Что так будет. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Вот это вопрос. 10 часов, да? Ну хорошо, тогда, если вы готовы, я еще немножко скажу о кресте. Это стишок кончу, и мы пойдем. Главу, наверное, будет очень много, потому что здесь мыслей много. Крест. Мы часто слышим такое выражение, возьми свой крест, да? Или не берет креста. Иисус сказал, возьми свой крест. Что такое крест? И для чего он нужен? Крест нужен для того, чтобы мы на нем были распяты для греха и для нашего собственного «я». Это и есть крест. А другими словами, это и есть та судьба, которую Бог нам назначил. Крестом не является то, что мы взяли сами на себя, по собственной инициативе. Когда мы запряглись не в свои сани, или сели не в свои сани, или сделали то, что нам не надо было делать, после черпим наказание, а возьмем это крест. Это не крест. Крест – это то, это та судьба, тот план, который Бог назначит для нас, чтобы мы жили по нему. И когда мы идем за Христом, Он нам создает такую обстановку, где мы умираем для собственного «я», для собственного греха. И мы умираем медленно, на крестах распинали. Если бы расстреливали, было бы гораздо легче и проще. Один удар и умер. Но здесь повесили и висим на кресте. И медленно умираем. И хочется жить. А надо умереть. Для чего? Для обиды. Я как пример прожу, что я имею в виду. Для жадности. О, Господи Боже, что я концы с концами не свожу? У того есть одно, у того есть другое, у того есть третье. А у меня нету, никак не могу вылезти. Потому что есть жадность. Вы знаете, что можно ничего не иметь и быть жадным, да? А можно много иметь и быть совершенно свободным. И вот Бог очень часто нас отучивает от этого. Создает обстановку, когда никак не можем взять то, что нам хочется. И это желание медленно умирает, но это больно. Если мы обидчивые, мы никак не можем себе найти место работы. Нас кругом обижают, потому что Бог нас повесил на крест. Чтобы мы умерли, чтобы гордость умерла, чтобы не обижались. И покуда не научимся не обижаться, будем висеть на кресте. Мучиться будем, мучиться будем. И медленно умирать. И чем быстрее умрем, тем лучше. Придет Иосиф и снимет тело с креста. Оно будет мертвое для греха на то время. А покуда мы не умрем, мы будем вещать. Захотим уйти, церковь будет молиться, будет поддерживать крест, и никто его не подпилит. Потому что, если не умрем на кресте для греха, мы не сможем идти за Христом. Вы помните такое выражение из Священного Писания? И кто, говорит, идет за мной и не несет креста своего, не может быть моим учеником. Он хочет, но не может. Потому что христианский путь – это путь, которым можно идти, только забывши про себя, умертвивши себя, поработивши себя. Иначе не пойдешь за Христом. Потому что его путь – это путь служения другим. А если я для себя не умер, я просто-напросто не смогу другим служить. Всегда найдется для себя что делать. Всегда найдутся нужды, всегда найдутся проблемы, всегда будет не хватать. И никогда не будет времени для других. Поэтому крест. Возьми свой крест и следуй за мною. Не возьмешь, не пойдешь, при всем желании. А теперь молимся и идем домой.